Кузня, где умирали. Нади проснулся и заплакал. 9-летний Али сидел на кровати и молча смотрел на него. Его глаза обычно глядели слегка по-разному, рассеянно и нелепо, и потому люди часто называли Али недоумком. Но теперь Али глядел прямо и, как показалось Нади, даже и с сочувствием. Нади вытер слезы. Он был на 3 года старше Али и разозлился от того, что малышня видит его слезы. «Опять оно снилось?» — спросил Али. Нади задрожал, вспомнив. Ему часто оно снилось. В последний раз всего 2 ночи назад. Сны были не одинаковые, но всегда похожие. В них извивался и выл от боли отец, а Нади стоял над ним и ничем не мог помочь. Нади тоже рыдал и кричал в тех снах, и не только в них. Когда он просыпался, лицо было мокрым от слез. Очень похожие, очень жуткие сны, хотя всегда чуть разные. Но заканчивались они всегда одинаково, тем, что помнил Нади. Маргон заносил страшную тяжкую руку, стискавшую нож до белизны в костяшках, и с жуткой силой бил ножом в сердце кричащему отцу. А потом Нади всегда просыпался. «Да, снилось», — пробормотал он. Али лег и прикрылся до шеи одеялом. «Мне б так хотелось, чтоб тебя уже перестало мучить». «Не перестанет. Никогда». В избу через окна лился свет. Снаружи позвали, затем послышались приближающиеся шаги. «Только не говори никому о том, что я плакал», — предупредил Нади, лег и отвернулся. Дверь открылась, и появился Маргон. Он был такой огромный, что заполнял весь проем. Маргону приходилось нагибаться, чтобы войти. «Вставайте», — велел он, — «сегодня у вас много работы». Работа в кузне тяжела, в особенности для детей. Но Али исправлялся, поднимал иногда такие куски стали, с которыми не справился бы иной взрослый. Конечно, не такой, как Пепе, Бингун или Шарата, сильные кузнецы. Но многие пожилые купцы, заходившие в кузню подковать коней, убеждались в физическом превосходстве 9-летнего Али и с интересом приглядывались к нему. «Боги не дали ему ума, но снабдили силой», — объяснял Пепе. «Ну, баш на баш». «Самому тебе не дали ума», — орал Али, если оказывался поблизости и слышал. Пепе только махал рукой. У обоих ребят, и Нади, и Али, продыху не было с самого утра. Хранитель оружейни принес новый княжеский заказ на мечи, кинжалы и боевые ножи. Пепе подумал о том, что Маргон не примет заказы на оружие для карателей, но тот принял. Даже не колебался. Пепе долго думал, спросить Маргона или нет, но в конце концов решился. «А какая разница?» — спросил Маргон. «Не мы сделаем, так другие». Кузня взялась за заказ. Близ полудня пришел старый Элрой, корчмарь с другой стороны города, специально для того, чтобы купить сделанный Пепе нож. Элрой мог купить в любой ближней кузне, а пришел именно к Пепе. Все знали, что тот — настоящий мастер кухонных ножей. Другие ножи он тоже делал отлично, но кухонные получались несравненными. Старик долго шел с другого края города, потому что хотел самый лучший нож. Элрой попросил воды. Али принес полную кружку колодезной. «Спасибо, маленький силач», — сказал старик и взъерошил чуб мальчугану. Тот не стал протестовать. Он любил старика и жалел о том, что корчма Элроя так далеко от кузни. «Что делается в городе?» — спросил Пепе. «Из-за недавних событий повсюду множество солдат. Князь тревожится, да и я тоже. Кто знает, чего теперь ожидать?» «Ну, вроде какая-то Мадонна сегодня утром проезжала через город, и ничего такого не случилось», — заметил Пепе. «И хорошо», — сказал старик. «Может, оно и не повторится. А вдруг птицы занервничают, бросят сабы на кого?» «Могут», — поддакнул Пепе. «Тот, кто застрелил птиц, сильно рисковал». «Ну, что застрелил и рисковал, его дело. Но он ведь мог разозлить птиц или саму Мадонну, а они гневаются на раз-два». Пепе снова поддакнул. Он много раз видел Мадонн, когда те проезжали по городу. Пепе не то чтобы присматривался к ним, он себе не позволял такого, но он видел их, а заодно и множество оранжевых птиц Амвари, кружащих над головами Мадонн. Как и большинство людей, Пепе давно перестал раздумывать над тем, откуда и куда едут Мадонны. Лучше не думать про такое, да и не смотреть вообще, а уж стрелять по птицам — чистое безумие. «И никаких вестей про его отца?» — глядя на суетящегося в кузне Али, спросил корчмарь. «Наверное, мертвый», — ответил Пеппи. «Хунг не брали пленных. Если бы он выжил, давно бы вернулся». Пеппи вынул ножи. Он приготовил на продажу 6 больших великолепных шеф-поварских ножей и для корчмаря выбрал самый лучший, самый удавшийся. Пеппи протянул его старику. Элрой с удовольствием взвесил нож на ладони. «Красивый нож. А у Маргона доброе сердце», — расприютил парнишку. Пеппи с удивлением посмотрел на старика, потом расхохотался. «Хох, всякое про Маргона несли, но чтобы про доброе сердце? Но ведь он взял парня и опекает». «Мальчугана когда-то привел Бингун, малой и прижился. Глупый он, дальше некуда, но работает хорошо. Вы же сами видите, какой он сильный», — сказал Пеппи. «Сам ты глупый, дальше некуда», — крикнул Али. «Но слышит хорошо», — добавил Пеппи, рассмеялся и сказал вполголоса. «Вряд ли его отец вернется». «Он вернется», — крикнул Али и кинул в Пеппи куском полена. Тот угодил в корчмаря. «Ты осторожней», — посоветовал старик. «Сколько стоит?» Пеппи назвал цену, старик заплатил и притом был очень доволен. «Конечно, он может вернуться», — заверил Элрой. «Я много чего слышал. Пьяные любят поболтать. Возвращались и те, кого давно все посчитали мертвыми». Подметавший пол Али глянул из-под лобья на старика. Али именно за это и любил корчмаря. Тот никогда не говорил, что уже не осталось и надежды. Вошли Маргон с Шаратой. Маргон кивнул корчмарю и посмотрел на Пеппи, лениво болтавшего с гостем. «Ну, пойду я уже», — решился тот. «Замечательный нож. Маргон не любит, когда понапрасну тратит время. Я тоже такого у себя не люблю. Ну, пойду уже, отправлюсь. А нож, как обычно, великолепный». Маргон не любил двух вещей. Когда его люди много болтали, в особенности на работе, и когда не умели толком обращаться с оружием. Говорили, что, мол, хочет у себя не просто кузнецов, но воинов. Конечно, это Маргон говорил не для Шараты с Бингуном. Те с самого начала были с Маргоном, с тех пор, когда он еще не сделался кузнецом. Те умели драться и молчать, причем непревзойденно. Да они не походили на кузнецов. Бингуна с головы до пят покрывали татуировки, испещренное символами лицо пугало горожан, особенно женщин. Хотя некоторых это интересовало и притягивало. Шарата не мог похвастаться татуировками, но зато носил на теле множество шрамов. Маргон не имел ни татуировок, ни обилия шрамов, но глаза его были спокойнее подземных озер. Из этой троицы Маргон казался самым жутким. Даже князь питал к нему уважение. Маргон приказал Пеппи и Нади каждый день тренироваться с мечом и луком. Смотрели за тренировками Маргон или Шарата, но не Бингун. Маргон объяснял, что Бингун – бывший наемный убийца из старого клана, поклявшийся не открывать свои умения чужому. Потому Бингун никогда не учил ни Пеппи, ни Нади. Маргон позволял Али учиться мечу, но не луку. Отец Али был замечательным лучником, но не вернулся с войны. Али мечтал сделаться как отец. Но все видели, у него к стрельбе никаких умений, а Нади говорил всем, что лук в руках Али – это опасность для окружающих. Маргон тоже говорил так и запретил Али тренироваться с луком. Но Нади как-то вечером подслушал разговор. Бингун говорил о том, что отца Али убили не хунг, а княжеские люди, из-за того, что отец не захотел закрывать глаза на их темные делишки. «Будет безопаснее для парня, если княжеские убедятся. Он-то ни к чему не годен с луком в руках. Тогда они не будут бояться мести, если убийство когда-нибудь обнаружится». Правда, Али везде и всегда из кожи вон лез, чтобы показать, как сильно он хочет сделаться лучником. Брать в руки меч он не хотел, а лук никак не мог освоить. Тем полуднем Пеппи и Нади тренировались под присмотром Шараты. Маргон куда-то ушел, а Бингун глядел и покуривал лиловое зелье. Оно люто воняло, но Бингуну нравилось. Щиты, как обычно, поставили на дворе перед кузней. Они виднелись с улицы, прохожие иногда задерживались поглядеть. Зрелище быстро наскучивало, но одних зевак неизменно сменяли другие. Пеппи легко попадал в щит, но почти никогда в середину. А раскрашенный в тигровые полосы лук Нади вгонял 9 из 10 стрел в самый центр. Как обычно, пришел и Али, взявший из кузни лук. Его хозяин Бингун посмотрел с интересом, но и не двинулся с места. Он никогда не мешался в тренировке, даже когда Алия брал без спроса бенгунов лук размером больше своего роста. Бенгун даже не удосужился пересесть, хотя сидел поблизости от щитов, знал, что сейчас будет, и только щерил зубы, ухмылялся, видя, как Шарата крутит головой. «Алия, оставь этот лук», — попросил Шарата. «Сам оставь лук», — буркнул Алия и встал рядом с Надей и Пеппи. Надя осмотрелся. «Эх, нет Маргона», — посмотрел на крутящего головой Шарату, быстро побежал к стене кузни, к длинному чурбаку, и прикатил его Алия. Тот скачал на чурбак и выставил лук перед собой. Алия пробовал держать лук вертикально, и если бы не чурбак, удержать не смог бы, уперся бы в землю. Парень потащил стрелу из колчана, принялся накладывать на тетиву, но торопился и несколько раз не смог попасть на жёлоб. «Всего один раз и выметаешься», — сказал Шарата. «Бенгун, уходи оттуда», — заорал Пеппи. Бенгун промолчал, промолчал и Алия, все старающийся попасть желобком на тетиву. Но в конце концов смог и натянул лук, который не смог бы натянуть ни один 9-летний мальчишка. «Спокойней дыши, спокойней», — посоветовал Шарата. Алия не послушал и сразу выпустил стрелу. Та упала в нескольких шагах от щита, в опасной близости от бенгуна и взбила пыль. «Завидный выстрел», — объявил Пеппи и рассмеялся. Шарата по-прежнему крутил головой, бенгун щерился. На улице рассмеялся зевака, правда, нервно. Алия вынул вторую стрелу из колчана. «Только стрелы портишь», — буркнул Шарата. «Хватит уже». Алия, не слушая, накладывал стрелу на тетиву, с тем же успехом, что и первую. «Оставь», — сказал объявившийся вдруг Маргон. Он подошел и забрал лук. «Я же вам говорил, не давайте ему стрелять». «Да он только раз, ты же знаешь, как он хочет стрелять», — заметил Шарата. Алия стоял, потупившись, но то и дело из-под лобья поглядывал на кузнеца. Маргон отдал лук Наде и приказал отнести на место. «Я не хочу тебя тут видеть», — сказал Маргон, но Алия стоял, будто врос в землю. «Смотрите-ка, злой какой, аж искры из глаз», — объявил Пеппи и засмеялся. Маргон хлопнул ладонью Алии по уху. «Я тебе сказал идти отсюда и не трогать лук». Парень пошатнулся, глянул на кузнеца. «Убью тебя!» — прошипел он, посмотрел на остальных, потом снова на Маргона и побежал в кузню. Пеппи показал на него пальцем. «Смотрите, проворный какой, как белка прямо!» Он снова рассмеялся. Шарата усмехнулся, бенгун по-прежнему скалил зубы. Зевак тоже рассмеялся. Нади даже не улыбнулся. Марго натер ладонью лоб. Она у него была больше головы Алии и, наверное, тяжелее. Маргон злился на себя и думал о том, не слишком ли сильно ударил мальчика. «Тренируйтесь дальше, не смейтесь над малым», — буркнул Маргон. «Да ничего с ним не станет», — сказал Пеппи. «Пусть только не трогает лук, а то покалечит кого. Поздно будет смеяться, когда покалечит». Он натянул тетиву и выпустил стрелу. Та попала в щит. Вечером Алиев забрался на крышу. Там уже сидел Нади. Его тигровый лук лежал рядом, у ноги. На луке колчан со стрелами. Стрелы были серые, уродливые, никакие. «Когда-нибудь я убью Маргона», — стиснув кулаки, сообщил Алия. «Не убьешь», — спокойно возразил Нади. Алия уселся рядом. Он постепенно успокаивался и глядел уже не так упрямо и бестолково. «Нет, Маргона я не убью», — рассудительно изрек он. «Пеппи, Бенгун и Шарату, да, а Маргона нет. Его не сумею, да, но тех троих запросто». «Да убивай, если хочешь», — разрешил Нади. «Всех троих убью, одного за другим, и никто уже не будет смеяться надо мной». Нади задумчиво посмотрел вдаль. «Если бы мне нужно было смеяться, они бы и не смеялись, и убивать их никакой надобности, да и не очень-то они и смеялись». Алия молчал. «Заправду смеялись только на улице», — указал Нади. «На тех мне наплевать, наши смеялись». «Да не слишком. Ненавижу, когда надо мной смеются», — сказал Алия. «Немного и они взаправду, потому что ты уж очень смешно выглядишь с тем луком в руках. Так его поднимаешь, а вертикально удержать не можешь. Мне тоже хотелось засмеяться, но я знаю, что ты не любишь. Я только потому и не рассмеялся, а хотелось». Алия вспомнил, как он куролесил с тем луком и улыбнулся. «Видишь, и сам смеешься», — указал Нади. «Да ладно», — весело сказал Алия и махнул рукой. Он легко отходил. Все-таки всего 9 лет. Невозможно все время бычиться и думать о пропавшем отце. Оба посмотрели на небо. Уже спускались сумерки, но было еще светло. «Сегодня ты ничего не видел?» — спросил Алия. «Нет». Пеппи вспомнил про то, что какая-то Мадонна проезжала поутру. «Я тоже это слышал», — подтвердил Нади. «А я сижу тут уже целый час и думаю, может, снова повезет, как на прошлой неделе?» «Если высмотришь их, так и повезет». «Да, три сразу, так здорово. Три стрелы и три птицы. Быстрее три стрелы и не выпустил бы никто. Остальные твари оранжевые сначала не поняли ничего, такие глупые». «Да, было круто», — согласился Алия. «Пусть дохнут». «Пусть», — согласился он. Но долго Алия не мог сидеть на крыше. У Маргона еще нашлась работенка перед сном. «Пойду я», — сообщил Алия. «Пусть не будешь. Немного побуду, но, конечно, Маргон может меня услать куда-нибудь». Алия еще раз обвел взглядом небо. «Пусто, ничего эдакого». Он набычился и снова показался рассеянным и глуповатым. Нужно стараться, чтобы всегда казаться таким на людях. Наутро приехали солдаты в оранжевых плащах. В кузне тогда был только Пеппи с мальчишками. Входя, солдат толкнул хлопотавшего у входа Алия, и тот чуть не упал. «Дороги!» — буркнул солдат. «Сам с дороги!» — буркнул Алия. Солдат развернулся, но Алия уже юркнул за груду лома. Солдат что-то прошипел под нос, но оставил парня в покое. При виде солдата Пеппи перестал работать, пытливо глянул на незваного гостя. В иных кузнях люди кланялись в пояс заходящим солдатам. Никогда ведь не знаешь, в каком солдаты настроении, чего ждать от них. А в особенности, когда это каратели. Пеппи однажды тоже поклонился, когда только устроился на работу к Маргону. А тот сказал, что если такое повторится, Пеппи вылетит. Пеппи с тех пор и перестал. «Коня подкуй мне», — приказал солдат. «Сейчас закончу и займусь вашим конем», — пообещал Пеппи. «Кузнец, я сказал, подкуй коня», — напомнил солдат. «Это значит прямо сейчас». Пеппи посмотрел на Нади, затем опять на солдата и молча взялся за свою прежнюю работу. Парень еще несколько раз качнул мехи, а затем ушел за зады кухни. «Я же сказал тебе, чтоб ты сию минуту занялся моим конем», — угрожающе выговорил солдат. Посмотрел из-под лобья, положил руку на рукоять меча и сплюнул. «Чем быстрее я закончу то, что сейчас делаю, тем скорее займусь вашим конем», — безучастно ответил Пеппи. «Ты говно! Ничего ты не закончишь!» Солдат шагнул вперед. Пеппи снова оторвался от работы, вытер руки тряпицей и вытащил из-за горна меч. Солдат покачал головой, отступил и крикнул. «Пади, Веф, сюда!» Снаружи послышались громкие голоса, вошли двое солдат. «Вы видите то, что вижу я?» — осведомился первый солдат. «Курва матка, и что это такое?» — осведомился Веф при виде Пеппи с мечом, направленным в сторону незваных гостей. «Ему моща стукнула в голову», — определил первый солдат. Все трое прошли вглубь кузни. Пеппи побледнел, но стоял спокойно. Вернулся Нади с луком в руках и колчаном за плечами. Он уже пристраивал стрелу на тетиву. Из-за спин солдат вынырнул Алия, тоже с луком и стрелами, только совсем уж растерянный и бестолковый, с трясущимися руками. «Вы глянь, что за говноеды!» — предложил первый солдат. «Алия, уходи отсюда!» — покачав головой, сказал Пеппи. «Это каратели. Они могут обидеть тебя». «Тебя мы тоже можем обидеть!» — процедил первый солдат и снова сплюнул. «И ведь обидим, а ты, Алия, уже выглядишь больным, так что выметался бы ты отсюда, пока можешь». «Это ты выметался бы», — буркнул Алия, нервно дернул лук и выронил колчан. Стрелы рассыпались по полу. Алия неуклюже принялся их собирать. «Твой придурок тебя не слушает», — заметил первый солдат Пеппи. «Это не придурок», — очень спокойно возразил Пеппи. «Это Алия». «Плохо это для вас кончится», — заметил Паде, третий и до того молчавший солдат. «Перережем вас или побьем и заведем к князю, а князь уж знает, что делать с людьми, которые не слушаются его солдат». В дверь за спиной Нади зашел Маргон. Бингун и Шарата зашли через главный вход, встали рядом с Алией, уже собравшим стрелы. У всех троих на боку висели короткие мечи, а у Маргона еще и кинжал. «Это моя кузня», — сообщил Маргон. «Чего вы хотите?» Солдаты занервничали. «Вы мечом грозили княжеским людям», — заявил Вэф, хотя вытянул меч один Пеппи. «Если князь узнает...» «Я убил в этой кузне 6 солдат», — спокойно глядя на вояк, сообщил Маргон. «Князь признал, что я имел право, потому не пугай меня князем». Первый солдат отступил, прямо к стоявшим позади бенгуну с шаратой. Те оба и ростом, и шириной были побольше любого из вояк. А Маргон был еще выше и крепче. «Да ты Маргон!» — дрожащим голосом выговорил солдат. Спесь мигом слетела со всех троих. «Ты же мучил их тут!» — прошептал падай, побледневший так, словно только что узнал о своей смертельной болезни. «Да, тут они и умирали!» — кивнув, подтвердил Маргон. Трое солдат стояли, окруженные кузнецами, и нервно озирались. «Чего хотите?» — встав перед солдатами, спросил Маргон. Если бы любой из трех вытянул меч, мог бы без труда достать кузнеца. Но ни один меча не вынул. «Да мы коня хотели подковать, и все», — переведя дыхание, сказал первый солдат. «А твой кузнец не хотел подковывать?» Пеппи молчал. «Я думаю, ты врешь», — сказал Маргон, даже не взглянув на Пеппи. «Я всего лишь хотел, чтобы он поторопился». «И оттого грозил ему?» Солдат посмотрел на Нади, потом на Маргона, но тут же отвел взгляд, потупился. «Да я спешил». Маргон тяжко, из-под лоби, смотрел на него, сощурившись, стиснув зубы, сгорбившись. «Да мы не знали, что это твоя кузня», — поспешно добавил Вэф. «Мы тут новенькие, мы про тебя слышали, но не знали, что твоя кузня здесь». Маргон скривился, и первый солдат вздрогнул. Но кузнец и не двинулся, стоял и молча глядел. «Зачем ездите тут?» — наконец спросил он. Первый солдат уже не мог выговорить и слова. Ответил Вэф. «Мы проверяем, надежно ли заблокированы входы на все пустые башни». «Зачем?» «Кто-то стреляет птиц Амвари. Князь подозревает, что с башен». «А что, с прошлой недели снова стреляли?» «Нет, но князь все равно приказал проверять», — ответил Вэф. Маргон медленно выпрямился, вздохнул. «Подождите снаружи, подкуем мы вам коня». Бенгун с Шаратой расступились, освобождая проход. На пути остался только Али, по-прежнему сжимавший лук и стрелу. Солдаты не двинулись. «Али», — сказал Маргон. Парень не шевельнулся, только его взгляд сделался еще бестолковее и упрямее. Бенгун взял Али под руки и поставил рядом с собой. «Отпусти», — буркнул Али и чуть снова не уронил колчан. Солдаты гуськом вышли из кузни. За дверями они побежали. Вскоре послышался удаляющийся перестук копыт. «И срочности никакой», — хихикнув, заключил Пеппи. Маргон поморщился и вышел через заднюю дверь, за ним бенгун и Шарата. Пеппи отложил меч, Нади сунул в колчан стрелу, которую все время держал на тетиве. «Он их ненавидит, потому что сам был одним из них», — сказал Пеппи. «Я думаю, если бы дошло до боя, он один бы завалил троих без всякой помощи». «Думаешь, справился бы?» «Я бы поставил на него все деньги. Бенгун с Шаратой мне как-то рассказывали про то, каким был Маргон. Он бы точно сумел один всех троих». «А те боялись». «И правильно боялись», — заметил Пеппи. «Ведь Маргон хотел, чтобы они задрались. Хорошо, что они испугались и сдались». «Маргон страшный человек». «Да, так говорят. А Бенгун с Шаратой про то сами знают. Тебе же рассказывали, что Маргон сделал с теми 6, которых тут убил. Наверное же рассказывали». «Ну да», — подтвердил Нади. «Так что факт, страшный он. Я думаю, князь очень жалеет о том, что Маргон не остался с его людьми, а сделался кузнецом. Наверное, большая была потеря для князя». Нади кивнул и взялся за мехи. Он-то помнил, каким спокойным был Маргон, когда тем утром стоял с окровавленным ножом на улице. «Оно так, страшный человек Маргон», — согласился Пеппи. «Но я его не оставлю и не хочу работать ни для кого другого». Позднее работали все 6. Ревело пламя, кузню заполнил пар. Пеппи мурлыкал песенку, которую знал еще с детства, и это было удивительно, потому что Пеппи большой, а песенка совсем детская. Нади помогала, его песенка в конец достала, но он этого не говорил. В кузню зашел Сак Матренс, уже знавший об инциденте с карателями. Маргон сказал, что оружие будет готово через 3. Сак только кивнул. Он не хотел говорить про оружие. «Не мое дело, конечно, но князь очень разозлился, когда ему рассказали». «Значит, рассказали так, что разозлился», — заметил Маргон. «Рассказали, что ты хотел убить их». «Пусть и хотел, но не убил же». Рассказали, что ты похвалялся убийством княжеских солдат. Оттого князь разозлился и приказал передать. Он не для того оказал тебе милость, чтобы ты трепал о ней», — сказал Матренс. Лицо кузнеца окаменело, а затем приняло странное, неопределенное, но пугающее выражение. Сак невольно поежился. «Ты же должен понять и князя». «Я его хорошо понимаю», — сказал Маргон. «Это скверно действует на мораль, когда солдаты думают, будто князь не заботится о них и плюет на их обиды». «Я тоже был солдатом князя, и за обиду мне пришлось воздавать самому». «Князь знает про это», — напомнил Сак. «Но это трудно объяснить солдатам нового набора. Потому лучше бы ты больше не говорил про то дело». Кузнец уставился в огонь и долго молчал. «Ясно», — наконец сказал Маргон. «Я заткнусь. С болтовни никакой пользы». «Хватит и того, что солдаты болтают сами про то, как ты мучил тех шестерых, жег их заживо у себя в кузне. Войски до сих пор считают, что тебя следовало бы повесить», — сообщил Сак и покосился на вырвавшееся из горнила пламя. «И кто так считает? Саги?» «Ты же знаешь, что не они». «Только каратели считают так», — буркнул кузнец. «А я считаю, что стоило бы повесить всех карателей, хотя бы за то, что они учинили схунг». Он криво усмехнулся и добавил. «Тогда, конечно, стоило бы повесить и меня, ведь я тоже был карателем. И думаю, зато меня покарали боги. Они показали, как все выглядит с другой стороны». Надя рассказал про это Пеппе. Пока Маргон носил оранжевый плащ и усмирял хунг, князь чересчур многое позволил солдатам. Они хозяйничали в городе. Нади знал, как вели себя свеженабранные отряды карателей и что случилось в доме, где жила любимая Маргона и ее семья. Нади не хотел вспоминать о том, что произошло с той женщиной и ее семьей перед смертью. В своем городе от рук солдат своего же князя. А сейчас трудно было и представить, как Маргон вообще мог хоть кого-нибудь полюбить. Маргон и любовь? Это не по нему. А ведь любил же, раз учинил такое, вернувшись в город. Наведя дисциплину, князь великодушно простил все солдатские прегрешения. А Маргон не простил. Пеппи сказал, что Маргон ушел из войска, чтобы хватило времени отыскать тех шестерых. Он построил кузню ради них же, ради огня и раскаленного железа. Князь затем великодушно простил и Маргона, но, кажется, все чаще жалел об этом. «И что мне сказать князю?» — спросил Сак. «Что я его верный слуга», — угрюмо ответил Маргон. «Оружие будет готово через 3 дня». Сак кивнул. «А можешь еще сказать ему, что у него по-прежнему нехорошо с дисциплиной в войске. Лучше его солдатам вежливее вести себя в моей кузне». «А вот этого я ему не скажу», — спокойно добавил Сак. Пеппи заканчивала работать с огнем, Бингун с Шаратой уже пошли в корчму. Алия подметал, а Нади куда-то запропастился. Было уже далеко за полдень, а работы выдалось немного. Над невеликим княжеским заказом не потребовалось работать до сумерек. Задумчивый Маргон сидел в углу кузни на табурете. «Будут неприятности?» — осведомился Пеппи. «Да нет», — мотнув головой, ответил кузнец. «Если бы князь не хотел прикрыть дело, не послал бы Матренса. Я его знаю. Он тихо заметет под ковер». «Это здорово». «Но пусть эти псы в оранжевом не суются ко мне. Кстати, может, стоило бы уже занести сделанные кинжалы хранителю оружия? Где Нади?» «Не видно его. Уже сейчас где-то бегает. Я понятия не имею, куда он постоянно пропадает». «Много у нас готовых кинжалов». «Да мы их сделали уже все», — ответил Пеппи. «Но я бы еще поработал над ними, чтобы лучше выглядели. Тогда продадим их дороже». «Ладно», — согласился Маргон. Появился раскрасневшийся, запыхавшийся Нади. Он усиленно делал вид, что все в порядке и ничего особенного. Пробовал отдышаться и успокоиться, но не мог. Притом Нади только раз мельком глянул на Али. Тот заметил. Нади выскочил из кузни. Али еще раз махнул метлой и сказал: «Можно я закончу потом? Я очень устал». «Закончи теперь», — ответил Пеппи. «Я устал», — повторил Али. «Пожалуйста, я домету через час, когда отдохну». Пеппи оторвался от работы и с удивлением посмотрел на парня. Тот же всегда был упрямым, мрачным и никогда ни о чем не просил. «Ладно», — согласился Пеппи. «Ты хорошо поработал сегодня. Можешь не возвращаться. Я сегодня особо не утрудился, подмету за тебя». Теперь уже удивился Али. Он заколебался, но потом отложил метлу и выбежал из кузни, крикнув на бегу: «Спасибо!» Пеппи только покачал головой. «Надо же! Пожалуйста, спасибо!» А побежал малец так, будто вовсе не усталый. Маргон из угла наблюдал и за приходом Нади, и за странностями Алии. Когда тот выбежал, кузнец встал и пошел следом. Алия добежал до башни и осмотрелся. Есть ли кто поблизости? Похоже, нет. Он прошел мимо главного входа. Там на двери висели большие замки с княжеской печатью. Нади скользнул в кусты сбоку от входа. Они целиком укрывали полуразрушенную пристройку. От нее тоже вел проход в башню, такой же полуразрушенный, но про него забыли. Али отыскал его вместе с Нади. Если не бояться темноты и пыли, в щель можно протиснуться и забраться в башню. Конечно, если проход не обвалится окончательно. Алия быстро побежал наверх по каменным ступенькам. Бежать пришлось долго, башня была высокая. Он совершенно выбился из сил к тому времени, как забрался наверх, и, наконец, вдохнул холодный северный ветер. Конечно же, Надя уже был там, лежал на полу и смотрел вдаль. «Вон они, видишь?» «Вижу», — подтвердил Алия. «Далеко, правда?» — дрожа спросил Надя. «Далеко. Слишком далеко». Сколько же страха и надежды было в этом вопросе? «Не знаю», — задумчиво ответил Али, глядя в сторону солнца. На его фоне плясали в воздухе птицы Амвари. «Далеко», — с отчаянием сказал Нади. «Никто не сможет попасть в птицу с такого расстояния». «Это правда далеко», — согласился Али. «Но ты ведь сможешь?» Али долго молчал. Он спокойно, с облегчением глядел вдаль. Как приятно, наконец, не зыркать поминутно во все стороны, будто ненормальный. Пусть Маргон сам прикидывается идиотом, раз такой умный. Он не представляет, насколько это тяжело. «Да, смогу», — подтвердил Алия. Нади протянул ему свой лук и колчан, полный стрел, не тех, какими стреляли перед кузней. Те были эффектные, раскрашенные, со знаками мастера. А в колчане были стрелы серые, уродливые, но идеально прямые и уравновешенные. Никто бы не определил, откуда они, потому что Нади втайне делал их сам. Нади умел делать стрелы, никто не мог сравниться с ним. Но Алия лучше стрелял. «Лучше уходи», — посоветовал тот. «Я хочу увидеть, как ты попадешь. Ты видел в прошлый раз. Лучше иди к людям, чтобы тебя видели. Все знают о том, что ты хороший лучник. Каратели могут поинтересоваться тем, где были хорошие лучники, когда погибали птицы». «Алия, я с тобой близко не стою. Слушай, лучше тебе и вправду уйти, пока нас не заметили. Меня-то никто не станет подозревать». «Но я очень хочу увидеть то, как они падают». «Я знаю, но тебе нельзя. Иди уже. Мадонна едет из города, и птицы скоро улетят». Нади стиснул руку Али. «Ты настоящий друг. Иди и обязательно покажись людям». Нади все медлил, не уходил, но затем вдруг подумал, что стая сейчас улетит, и даже Али не сможет попасть, и тогда прыгнул на лестницу и побежал вниз. Когда Нади вышел из башни, то первым делом посмотрел на свою одежду, перепачканную, пропыленную, и принялся чиститься. Но в руинах было очень грязно, и Нади потратил изрядно времени. Когда он, наконец, вздумал осмотреться, то увидел стоящую неподалеку и присматривающуюся Маргона. Нади побледнел. Кузнец равнодушно посмотрел вверх на макушку башни. Под Нади подогнулись ноги. Маргон кивнул, Нади побрел к нему. «Пойдем», — приказал кузнец. Маргон вышел на улицу и двинулся по ней. Нади плелся рядом. Кровь, прежде отхлынувшая от щек, теперь ударила в голову, тяжко стучала в висках. Они миновали несколько перекрестков и остановились перед корчмой драконья глотка. Маргон ходил только в нее. Нади до сих пор не ходил ни в какую корчму. Маргон считал, что ребятишкам пока еще рано. Они вошли. Корчмарь кивнул Маргону, с любопытством глянул на Нади. В корчме было не продохнуть, воняло выпивкой и потной толпой. Многих Нади знал. Они кивали, конечно, не Нади, а Маргону. Там сидели Бингун с Шаратой и пили водку. Кузнец взял себе и Нади по пиву и подсел к своим. Нади уселся напротив Маргона, но кузнец глядел не в его сторону, а на пару жирных баб, обсевших солдата в княжеской форме. Солдат схватил обеих за жирные зады, бабы хихикали. Бингун с Шаратой молчали. Они умели молчать. «Пей», — приказал Маргон, по-прежнему не глядя на парня. Нади отпил. «И еще». Он выпил полкружки, затем половину оставшегося, а когда отставил кружку, увидел, что Маргон теперь глядит на него. «Ты думаешь, что если убивать их снова и снова, сны уйдут?» — спросил кузнец. Надя молча сидел и смотрел на Маргона. В голове шумело и плыло. «Ты меня не обманешь. Я много раз видел поутру, что ты плакал». Надя сгорбился, сжался. «Кого убивать? Вы про что?» — осторожно спросил он. «Лучше, чтобы тебя видело тут побольше людей, а не только мы из кузни. Ведь солдаты могут залезть в руины и найти тот вход в башню. Слишком уж близко от нас». Надя сжался сильнее. Когда Маргон вот так запросто глядел в глаза и говорил, Надя чувствовал себя совсем еще ребенком. Хотя он ведь и был всего лишь ребенок. Бенгун с Шаратой бровью не повели. «Ты знаешь», — выдохнул Надя. «Больше такого ни в коем случае», — наклонившись над столом, в полголоса приказал кузнец. «Мстят Мадонны страшно. Ты не понимаешь, против кого выступил и что с тобой могут сделать. Ты рискуешь жизнью Алии». Маргон стиснул ладонь на кружке, но не так сильно, как на рукояти ножа, когда убивал отца Нади. Парень молчал. «Мы тут посидим», — сказал кузнец. «Как следует посидим, напьемся, и ты можешь напиться. А люди посмотрят на нас и увидят, что мы сидим и пьем. И ты сидишь с нами и пьешь. Да пьяна пьешь». Маргон отхлебнул пиво. «Так ты ничего не добьешься. Птиц тысячи, а сны не уйдут, уж поверь мне. Убей хоть десятки, сотни, это ничего не изменит. Ты только поставишь себя и Али, а может и нас всех, в кузне. Сны не уйдут, и тебе не станет лучше». Маргон взялся за кружку и медленно опорожнил ее, затем махнул корчмарю. Тот махнул в ответ, мол, иду, принес очередную кружку и поставил перед кузнецом. Наде пришлось пить как взрослому, а ощущал он себя совсем малышом, как тогда на улице. Тогда отец лежал рядом, и у него совсем не было лица. Он стонал и хрипел, а Надя не знал, что же делать. Тогда появился Маргон с большим кожаным мешком на плечах и подошел, будто ничего не слыша. Но он все слышал, посмотрел, отвернулся, захотел уйти, но Надя кинулся, схватил за ногу и не хотел отпускать. Маргон взял парнишку за шиворот, словно кутенка, и отшвырнул. Надя упал, но тут же вскочил и подбежал снова. «Спаси его!» — ревя и всхлипывая, взмолился он. Маргон вздохнул и подошел к отцу. Тот стонал и хрипел, а его лицо, лишенное глаз, губ, носа, ушей, не походило на человеческое. Не лицо, разодранное мясо. Маргон знал, что отец Нади не выживет, потому лишь стоял и глядел, а мальчишка вцепился в ногу и не позволял уйти. Тогда Маргон развязал кожаный мешок и вытащил боевой нож в ножнах, украшенных серебром. Три таких ножа заказал княжеский хранитель оружейни. Маргон надеялся взять за них хорошую цену. Когда кузнец вынул нож из ножен, парень вскрикнул и выпустил ногу. Маргон глянул на него, но Надя лишь сидел на корточках и смотрел, широко раскрыв глаза и ничего не видя. Тогда Маргон дважды ударил тем ножом прямо в сердце отца Нади, и все стихло. И стон искалеченного, и плач мальчишки. Маргон боялся того, что хранитель оружейни заметит кровь на лезвии и разозлится. Потому тщательно и аккуратно вытер нож об одежду убитого. Лишь когда кузнец вытер нож и встал, заметил, что ошеломленный мальчишка больше не плачет. Нади молча смотрел то на тело отца, то на Маргона. «Мне жаль», — буркнул кузнец. «Парень, я только это и мог для него сделать». Надя молчал и смотрел. «Стража приберет его тело», — угрюмо сказал огромный, сгорбившийся Маргон. Осторожно сунул нож в ножны и вернул в мешок. «Сейчас нужно продать ножи князю. Пойдем, поможешь мне». С тем он отвернулся и пошел. Надя еще немного постоял, затем вытер нос рукавом. У него дрожали руки. Маргон уходил и ни разу не обернулся. Надя побрел за ним. Уже после он вспомнил, что тоже ни разу не обернулся. Он боялся увидеть то, что осталось за спиной. Алий встал. Его щек коснулся холодный северный ветер. Алий оценил его силу и направление. Нужно сделать 3 идеально точных выстрела. Может, удастся и 4, прежде чем потребуется удирать. Вдали кружились в воздухе целая стая амвари. Даже для хорошего лучника дистанция запредельная. Даже и очень хороший лучник едва ли попал бы на таком расстоянии в щит, не то что в движущуюся мишень размером в амваре. Но Али попал бы. Где-то там, внизу, по улице, невидимая с башни, ехала Мадонна. Это ее охраняла оранжевая стая убийц. Ни один человек не осмелился бы поднять на нее взгляд, потому что птицы выклевали бы ему глаза и лицо, так, как отцу Нади. Наде хотелось мстить, и Али хотел мстить, но Али было всего 9 лет, и он не знал, кому мстить. А Нади знал, потому Али мстил за него. Али поднял лук. Чурбака не потребовалось. Али держал лук под углом, почти горизонтально. Так никто не умел, кроме отца Али, лучшего лучника во всем княжестве. Да еще Бингуна, брата по клану. И самого Али, которого отец с Бингуном учили стрелять с 3 лет. Али любил северный ветер и по ночам мечтал о том, что он принесет весть об отце. Но в сны о ветре врывались крики Нади. Али просыпался, слушал плач и про себя отсчитывал, сколько бьет птиц для того, чтобы Нади стало легче. Али поднял лук чуть выше, уверенно, спокойно, точно. Быстрым, безошибочным движением Али насадил стрелу на тетиву и натянул ее. Али вдохнул и, прежде чем выдохнуть, выпустил одну за другой 4 стрелы. И каждая была быстрой и смертоносной, будто кобра.